Глава 17. Философский разговор. «Все целы?» — подбежал я к джипу и заглянул внутрь. Во время поездки я сидел между Светой и Марией Петровной на заднем сиденье, и когда машина врезалась в столб, вместе с остальными полетел вперед. Полетел, пролетел лобовое стекло насквозь и улетел почти на 20 метров вперед. Благодаря тому, что тела у меня не было, никаких повреждений я не получил, да и расстояние в 20 метров от айфона, который лежал у Светы в сумочке, при возможности отходить на 70 метров позволяло не переживать за свою жизнь. А вот убедиться, что с остальными все в порядке, было необходимо. «Вроде...» — простонал Игорь, пытаясь выползти в открытую дверь, чему мешала сработавшая подушка безопасности. Но меня больше заботило состояние Светы, которая не была пристегнута. Игорь-то, сидевший на переднем сиденье, требования безопасности соблюдал и сейчас лишь потирал шишку на лбу. «Слава богу!» — выдохнул я облегченно, когда увидел лупающую глазами девчонку, которая водила вокруг бессмысленным взглядом. «Главное, жива!» Я тут же попытался помочь ей прийти в себя, начав вливать напрямую свою энергию. Это дало результат. Во взгляд Светы вернулась осмысленность, а движения стали более уверенными, и она тут же начала выбираться из машины. Марью Петровну, кстати, из джипа, как меня, не выкинула. А все потому, что ее спицы лежали в сумке Игоря, сидевшего прямо перед ней. И когда ее понесло вперед, то из-за близости предмета привязки возможности проходить сквозь препятствия она не имела и стукнулась о переднее сиденье так же, как и девчонка. Правда, в себя она пришла гораздо раньше, сказалось отсутствие тела. Удар для бабули был скорее психологический и чуть-чуть духовный. Она-то первая и обратила мое внимание, что в столб мы врезались не просто так. «Ух, охальник!» — кричала Марья Петровна, замахиваясь своими спицами в сторону неприятно ухмыляющегося парня, который медленно приближался к нам. «Ты что же, Ирод, делаешь-то?» Я оторвался от передачи света и энергии и посмотрел, на кого кричала бабуля. Вот тут-то мое внимание и переключилось с переживания о Свете на устранение угрозы. К нам шел спортивный парень в белой майке и шортах. Тот самый, которого сбил Роман. Короткий ежик черных волос, неприятная ухмылочка уверенного в себе и наглого типа. Руки его словно были испачканы. Но приглядевшись чуть получше, я понял, что по ним густыми каплями стекает негативная энергия. Шел он точно в нашу сторону по проезжей части, не смотря по сторонам и не опасаясь, что его может сбить еще какой-то автомобиль. Оно и понятно, чего призраку опасаться смерти. Требовалось с ним срочно разобраться, пока он еще дел не наворотил, и отошел от джипа и двинулся ему навстречу. «Помочь?» С притворным участием спросил темный дух. Уж не знаю, это один из тех искусственных, что стали массово появляться в последние дни, или, так сказать, естественного происхождения. В любом случае, главное, что медиума рядом не видно, а значит, что он уже гораздо менее опасен для меня, и активацию можно не проводить, обойдясь текущими силами. Я задавил раздражение и злость к этому лицемерному типу. Негатив мне никак не поможет справиться с ним, а вот противника точно усилит. Так что, к черту злость, только радость, только благодарность, что нам хотят помочь, только решимость оказать ответную помощь. Например, избавить темного от его страданий. Он ведь постоянно испытывает гнев и ненависть, которые приносят боль не только окружающим, но и ему самому. Он несчастен, ему тоже нужна помощь. И я ему ее окажу. Когда я протянул навстречу подошедшему темному духу руку для пожатия, тот сначала взглянул на нее с недоумением, затем обрадовался и, не подозревая, что его ждет, тут же обхватил мою руку обеими руками, думая, что я начну вырваться. Уже встречал светлых духов. Вполне возможно, не зря же нам аварию подстроил. Уже через секунду парень остро жалел о своем решении. Дико выл он, пытаясь разжать мои пальцы, крепко обхватившие его правую ладонь. От соприкосновения двух противоположных стихий шел привычный для меня процесс. Негатив и позитив взаимно уничтожались, создавая облако голубого тумана нейтральной энергии, которую я тут же впитывал, усиливая себя. Единственная небольшая сложность, которую я испытывал — поддерживать в себе чувство сострадания к темному и желание помочь. Подпитки светлой энергии от света теперь у меня нет. Нужно эту энергию самому вырабатывать. И по-другому этого не сделать. Бля! Плаксиво провыл уже наполовину потускневший темный. Ничего, ничего. Ласковым голосом стал я его успокаивать. Скоро пройдет. Потерпи немного. Потерпи. Немного осталось. Но я умру. Ты уже умер, как и я. Тебе нечего бояться. Но меня утянет вниз. Продолжал завывать, хоть уже и гораздо тише он. Это тебе же во благо. Ты перестанешь изводить и себя, и окружающих. Перестанешь приносить боль. Ты ведь это делал, чтобы свою злость и боль убавить. Ничего, скоро все пройдет. Я пытался не задумываться над теми словами, которые говорил, и насколько фальшиво они звучали. Главное верить, что я действительно хочу ему добра, что делаю это во благо. С прошлыми темными было проще. Тогда они не успели нанести мне и моим близким вреда, и тащил я процесс нейтрализации тогда на чистой решимости и веры в то, что мое дело правое. Сейчас же глубоко внутри меня тлел огонек злости на парня и страха, что из-за его действий могла погибнуть Света. И чтобы эти чувства не помешали процессу, мне и приходилось проводить этот аутотренинг. Больше даже для себя, чем для темного. На полную нейтрализацию неожиданного противника ушло около 2 минут, после чего я пожимал руку уже почти полностью прозрачному, безвольному существу, безразличным взглядом уставившемуся в пустоту перед собой. Отпустив его, я молча наблюдал, как парень тут же провалился в асфальт дороги, закончив свой жизненный путь окончательно. «Жесть!» — раздалось за моей спиной. Я обернулся и увидел смотрящего на меня круглыми глазами Игоря. Марья Петровна мелко крестилась, что-то нашептывая себе под нос. «Вам тоже придется научиться этой жести». Пошел я обратно к джипу, на ходу бросив это бабуле. Та вылупилась на меня удивленно и мелко затрясла головой, не соглашаясь на такую участь. Похоже, тяжко им сейчас придется. Сомневаюсь, что дед откажется от своей идеи провести для паренька проверку на профпригодность. «Ты в порядке?» — спросил я Свету, остановившись около джипа. «Да», — прошептала она, смотря сквозь меня на кого-то. Обернувшись, заметил собирающуюся толпу и пару человек, что уже бежали на помощь. С момента аварии прошло не более 5 минут. Вроде немного, но и за меньшее время, бывало, люди собирались в толпу. Сейчас этого почему-то не было, да и некоторые зеваки откровенно боялись приближаться. Не замечал раньше ничего подобного. «И вас настигло проклятие?» — подбежал мальчишка 10 лет, остановившись метрах в 7 от нас. «Что за проклятие?» — напряглась Света. Девчонка до этого облокачивалась на авто и сейчас с видимым усилием оттолкнулась, чтобы встать нормально и иметь возможность подойти к мальчишке поближе, чтобы не кричать на всю улицу. «Так не вы первые здесь разбиваетесь. Не подходите!» Вдруг попятился он, заметив маневр Светы. Та тут же остановилась и вопросительно посмотрела на пацана. «Все, кто попадал в аварии, даже если сразу не умирали, потом с ними что-нибудь нехорошее происходило, потому и назвали проклятием. И тех, кто касался пострадавших, тоже!» «Странно, что это мимо нас прошло», — пробормотал я себе под нос. Тут до меня дошел смысл слов пацана, и в голове тут же всплыло, как это могло происходить в реальности. Этот призрак точно оставил концентрированный негатив на дороге, который спровоцировал аварию. Как еще нужно уточнить? Потом он подходил к своим жертвам, и если капал хотя бы каплей такого же концентрированного негатива на них, то неудивительно, что ничего хорошего их не ждало. До сих пор помню этот эффект, что произвело на Дамира простое касание старика темного. На ровном месте щеку себе прорвал, а ведь, как я сейчас понимаю, тот старик был гораздо слабее сотворившего аварию парня. «Сука!» — раздался возглас Романа, что обошел джип и стал ковыряться в районе капота, пытаясь понять, насколько все плохо. «Вот, я же говорил!» — с торжеством от своей правоты заявил пацан. Подбежавшая следом молодая девушка оказалась его няней и спешила не нам на помощь, а забрать шебутного и любопытного ребенка. Остальные прохожие так и стояли поддаль, не спеша к нам на помощь. Убедившись, что с девчонкой все в порядке, я пошел к Роману посмотреть, что случилось. Заодно узнать, что стало причиной аварии. Негатив-то не сам обычно действует, а притягивает самый худший вариант из текущих. Когда подошел, увидел сдувшееся правое переднее колесо и баюкающего правую ладонь Романа. С колесом понятно, негатив, очевидно, помог какому камешку, застрявшему или даже гвоздю, встать как надо. Дальше, что называется, дело техники. А вот из-за чего Роман-то за руку держится. Сделав еще пару шагов ближе, я не поверил сначала своим глазам, даже увеличил приток энергии к ним, чтобы убедиться, что мне не померещилось. Но нет, к сожалению. На колесе продолжали поблескивать мерзкие капли негативной энергии, и парочка сейчас чернела как раз на ладони нашего водителя. Видно, он прикоснулся к колесу, желая выявить причину прокола, и вляпался по самое не могу. Я вплотную подошел к Роману, разглядывая его руку. Сильный дух был, или просто умел очень хорошо концентрировать негатив. Вон у мужика уже ладонь не только в энергетическом, но и в визуальном плане почернела и гноиться начала. «Что случилось?» — это Света до Романа добралась. Тот молча показал руку, и девчонка побледнела. «Тебе срочно нужно в наш сад. От этого только там можно полностью избавиться». «Олег, чего ты стоишь?» Прошипела она, не выдавая, впрочем, взглядом, что кроме нее и водителя рядом есть кто-то еще. Больше медлить я не стал и положил свою ладонь поверх пострадавшего ладони Романа. Жжется. Когда дух очищал, то не было так больно, а здесь ощущения такие же, как в первый раз. Точно, непростой концентрированный негатив тот дух на дороге оставил в качестве мины. Неужели до сути глифов додумался и смог вложить? Полностью, как и предполагала Света, очистить ладонь Романа я не смог, но главное, остановил распространение этой язвы, после чего девчонка еще и задействовала символ рода Сваор, причем в обеих его ипостасях. Сначала светом символа она выжгла остатки негатива, который не смог нейтрализовать я, а потом, сменив направление лучей знака, применила его лечебные свойства, убрав гной и почистив рану. Но негатив успел проесть верхний энергетический слой нашего водителя, добравшись до его сути, и зацепился за темные нотки его души. Если ничего не делать, защитный энергетический слой, конечно, восстановится, но темные нити души мужчины начнут постепенно усиливаться и доминировать над светлыми, что, естественно, нам не нужно. «И что делать будем?» — спросил я у Светы. «Дедушке позвоню», — буркнула она. Через 5 минут я слушал недовольный голос Пересвета, прижавшись лбом ко лбу Светы. Наши губы были так близко друг к другу. Как же хреново, что во мне ничего ниже пояса не ёкает. Бесит. Скорее бы достичь уровня ходока и найти нормальное тело. «Пусть на такси добирается. Я скажу Лину, он встретит и решит возникшую проблему. А сами ко мне идите. Сколько можно вас ждать? Вам всего квартал остался, пешком добежите!» «Хорошо, деда, только вот Игорь...» «Что с ним?» — рыкнул дед. Ему, видимо, надоело сидеть вдали от особняка, иначе к чему столько раздражения. Олег на его глазах провел нейтрализацию темного духа, который на нас напал, и, похоже, на него это произвело очень сильное впечатление. Мне показалось, что ему не понравилось то, что мы делаем, и он может отказаться работать по нашему профилю. «У него выбора нет. Если сейчас не поймет, потом дойдет, если выживет. Все, жду!» Дед отключился, и нам не оставалось ничего другого, как последовать его приказу. Только для начала дождались полицию и оформили протокол. Попутно Света созвонилась и договорилась об эвакуации джипа, пока просто на ближайшую стоянку. «Идем», — устало махнула она рукой в том направлении, куда мы ехали, позвав за собой Игоря. «Что нас там ждет?» Пристроился возле нее парень. Взгляд у него был угрюмым, и он нет-нет, но иногда смотрел на меня весьма неприязненно. «Темная энергия в одной квартире, которую нужно очистить. Если этого не сделать, то сам видел, к чему она может привести. Там не проезжая улица. Тем хуже для тех людей, которые там будут жить. Весь негатив им достанется и превратит их жизнь в ад, а потом и убьет. Ты хочешь смерти ни в чем не повинных людей?» «Нет, конечно», — сдал назад парень. Дальше какое-то время мы шли молча. «Олежа!» — все-таки не выдержала Марья Петровна. Скажи, обязательно было с тем парнем поступать так? Как? Решил я уточнить, как она восприняла ситуацию со стороны. Ты ведь убил его. Он уже был мертв, как вы, как я. Но он еще жил, не согласилась она со мной. Я понимаю, он зло творил. Но разве нельзя было этот... Тиф из него просто убрать и позволить жить ему дальше? Вы не поверите, но именно это я и сделал. Грустно хмыкнул я. Но он ведь исчез. Его утянул тот ужас, что живет внизу. Это душа мира. Вам же уже рассказывали. Вздохнул я. Все духи после смерти попадают туда. Это мы с вами здесь задержались по ряду причин. Почему другие не могут поступить так же, как мы? Почему не дать им выбор? А зачем им задерживаться здесь? Вопросом на вопрос ответил я. Ну, как же, удивилась бабуля. А если у них остались незавершенные дела? А если это молодая мама, у которой дитё одно осталось, которое вырастить нужно? Мария Петровна, вздохнул я. Света при этом не торопилась вмешиваться в наш разговор. Оно и понятно. Нас люди вокруг не видят, и будет смотреться странно, если она заговорит с пустотой. Хотя может списать на разговор с идущим рядом Игорем. Мария Петровна, повторил я. Неужели вы не видите, что если у человека действительно есть незаконченные дела или его сильно любили, то он как раз и задерживается на этом свете. Вы тому пример. Но сколько ведь останется детей без родителей, если те погибают в аварии или из-за террористов? Что ж ты хочешь сказать, эти родители не любят своих детей? Или дети не любят родителей и не хотят быть с ними? Воинственно посмотрела на меня бабуля. Это сложный вопрос. Пошел я на попятную. Но... Подумайте о другом. Если души людей после смерти будут оставаться тут, то к чему это может привести? Не получится ли так, что это приведет к еще большим смертям? Вы ведь видели, чего добивался тот дух. Но ведь его темным сделали насильно. Другой темный. Да, знаю, как и то, что в мире полно темных, появившихся естественным путем. Вам этого еще Света, видно, не рассказывала, но вся история войн людей – это влияние тех самых темных, которые либо напрямую, либо косвенно их организовывали для своего развития. А если этих темных станет еще больше, развиваются-то они быстрее светлых. Вы не думаете, что если души не будут уходить туда, ткнул я себе под ноги, то очень скоро мы будем не жить, а существовать? Постоянно борясь за свою жизнь и свободу. Есть ведь способ не только просто нейтрализовать духа и отправить его к душе мира, но и полностью развоплотить, лишить его сути. Подумали ли вы об этом? Дальше бабушка спорить со мной не стала, усиленно размышляя над моими словами, но и до нужной квартиры мы дошли в полном молчании. «Наконец-то явились!» — встретил нас недовольный дед. «Я уже устал сидеть в этой мерзости!» Я прошел в квартиру и застыл, распахнув рот. Все внутреннее пространство было покрыто тонким слоем мерзости. В некоторых местах сгустки были такими концентрированными, что напрямую влияли на материю. Так обивка одного стула уже покрылась плесенью, а на стене, где отпечаталась ладонь темного ходока, уже обвалились обои и начал крошиться бетон. И вот это пространство дед предлагает очистить парню и его бабули, которые до этого ни разу активацию не проводили. Да они же здесь загнутся от перенапряжения или тронутся умом от боли.